Глава 6. Леди Макбет Мценского уезда. Часть 1. Ретроспектива. Киев. Октябрь 1992 года. Молодая оторва Катенька уже 3 месяца как студентка отделения психосоматики Института глубинной психологии славного города Киева. Ей 23 года, она уже взрослая девочка, но сейчас ей кажется, что вся жизнь впереди и что дальше будет только лучше, ярче и интереснее. Такое чувство иногда посещает молодых девушек после раннего и неудачного замужества. Для одних после развода начинается черная полоса, депрессии и самокопания на тему «что во мне было не так?». А у других душа словно сбрасывает с себя тяжелые зимние сапоги и надевает легкие летние танцевальные туфельки. И им хочется жить и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Катя принадлежала как раз ко второй категории. Девушка уже успела выяснить, что учеба ей дается легко, а новые знакомые – ребята интересные. И еще, что «собирать марки» – так она называет все предыдущие увлечения относительно текущего – глупо и пошло. Иное дело – сурвивализм. Необычно, элитарно и звучит красиво. Да и ребята там интересные. В ее комнате подвывает магнитофон. «Пуля и ствол. Нажал и разошлись». А сама она тихо собирает чемодан выживальщика. Тихо скрипит входная дверь. Наверное, маман вернулась. Думает юная выживальщица. Или Тоша с работы. Туалетная бумага, тушенка, зеленка, пачка чай, иголка с нитками. Так, что там еще? Неожиданно над ней, наклонившись над старым и деревянным, с потертыми металлическими уголками бабушкиным чемоданом, нависает грузная фигура. Катин взгляд сталкивается с цепким взглядом отца. Это он скрипел дверью. Девушка тяжело вздыхает. Предстоит тяжелый, нет, скорее неприятный разговор. Ее папа, зав. Отделением неврозов и острых реактивных состояний, врач Юркинской психиатрической больницы, ее будущий коллега, был еще и просто человеком. А как полагалось человеку его профессии, был человеком крайне сложным. Причем свою сложность он проявлял чаще дома, чем на работе. «И сейчас, — думает Катя, — папа начнет выяснять, что это за чемодан, в какую шайку я влезла в этот раз, куда это я намылилась на выходные. А ведь у него диссертация, распознавание признаков прогрессирующей паранойи. Ну все, вляпалась». Быстро просчитывает она ситуацию. «А врать-то нельзя. Ложь папочка чувствует. Начинает копаться в твоих словах, находит то, что почувствовал, препарирует ланцетом желчных вопросов и замечаний, и жертва начинает жалеть, что не сказала правду сразу». Ироничный и въедливый взгляд отца буквально буравил Катю так, как, наверное, сверло дантиста буравит зуб на низких оборотах. «Что это ты надумала, дочура? Никак сухарики сушить надумала? Тушенка, туалетная бумага, да пачка дешевой лисмы навевают смутные мысли. Ты во что вляпалась на этот раз?» «Не, пап, все в порядке. Просто я теперь сурвивалистка». «Хм... А это половое извращение не помешает мне увидеть внуков?» «Внуков ты раньше от Тоши увидишь. Сурвивализм на рабоче-крестьянском – это выживание. То есть цель сурвивалиста – быть готовым выжить в любых чрезвычайных обстоятельствах. Ну, типа ядерной войны, землетрясения, падения метеорита». Девочка делает паузу и продолжает, взяв на пару тонов выше. «Будешь теперь анализировать меня с точки зрения параноидальных флюктуаций моего мозга?» В голосе у нее плещется коктейль «попалась». 50% отчаяния, 50% вызова. Смешать, но не взбалтывать. Вдруг она понимает, что в их допросе партизана возникла странная пауза. Катя смотрела на отца, а он о чем-то думал, глядя словно сквозь нее. «Вот что», – неожиданно сказал он. «Тиранить сейчас я тебя не буду. Даже больше. Помогу собрать чемодан. И еще, вечером обсудим твое увлечение более подробно. Мой детеныш согласен?» Ответом ему были короткий кивок и робкое удивление в ее глазах. А вечером маман позвала Катю. «Ты чем отца сегодня пригрузила?» «Своим хобби. Я теперь сурвивалистка». «Не знаю, что означает сие ругательство, но твой создатель сейчас заперся в своем кабинете и тихо глушит юбилейный вискарь. И тяжело глядит, если с ним пытаются заговорить. Ты же знаешь, как он может глядеть?» «Знаю, знаю». «Так вот, он просил, чтобы ты к нему зашла». «И...» Мать почему-то запнулась. «Только ты». Их квартира была экспериментальной планировки, и личный кабинет папочки был на втором этаже. Катя бывала там редко. Только когда отец приглашал. В их квартире были свои комнаты и общие. Кабинет отца был его комнатой. Папа сидел в своем потертом кожаном кресле. На столике стояла полупустая бутылка «Рояль Салют», а небольшой альбом со старыми фотографиями лежал рядом. Катя вдруг поняла, что отец еще 10 минут назад плакал. Папа плакал. Этого просто не могло быть. Легче представить снег в Сахаре. Но красные глаза и подсохший потек на щеке говорил сам за себя. «Привет, доча». Грустная усмешка на таком любимом и знакомом лице кольнула Катю в сердце. «Привет, пап». «Знаешь, я сегодня хотел над тобой немного поёрничать. Признаю. Но потом... Странно. Мне, психологу и психиатру, инженеру душ человеческих, оказалось трудно подобрать нужные слова. Короче, я понял, что нужно взять тайм-аут. И знаешь, перелистывая мой альбом, я... В общем, давай лучше на примере. Давай я тебе фотографии покажу». «Пап, я само внимание». «Вот моя мамочка и твоя бабушка». Голос папы вдруг срывается, но он берет себя в руки. «Тогда, в ноябре 1941-го, в ее чемоданчике выживальщика не нашлось двух банок тушенки. Только одна, которую она отдала за то, чтобы меня, двухлетнего мальчика с начинающейся дистрофией, в обход очереди вывезли из Ленинграда. И там была только одна банка. Больше мамы я не увидел. Никогда. А вот мой старший брат. Ты, конечно, его не помнишь. Он был очень светлым и добрым человеком. Бабушка рассказывала, что у нас были разные отцы. Тот был похож на армянина, да и был им, наверное. Ты была маленькая, но, наверное, помнишь, как я улетал в Баку опознавать и хоронить Митеньку. В его чемодане выживальщика не оказалось ни пистолета, ни саперной лопатки. Зато саперная лопатка оказалась у другого». Руки папы сжимаются. «Папа, что ты хочешь сказать?» «У тебя было с десятка два увлечений. Все они хрень разной степени интенсивности». «Странно слышать от папы такой моветон». «Но последнее...» «Да?» «Слушай и запоминай. То, что я тебе скажу, я больше этого никогда не повторю». «Да, папа?» «Чемодан собери и храни. Он у тебя должен быть всегда. Но, я думаю, даже при наступлении условного конца света он тебе, скорее всего, не пригодится». «Почему, пап?» «Потому что ты не знаешь, что будет и в каком месте оно тебя застанет. Но все равно, беды от того, что ты будешь хранить дежурную аптечку, фонарик, пару банок сардин в масле и прочую ерундовину в одном месте, беды точно не будет». «Папа, я ж тебя знаю. Ты что еще хочешь сказать, да?» «Угадала? Как бы над тобой ни потешались, продолжаться это будет ровно до тех пор, пока не придет пушной зверек. Так, кажется, сейчас говорят». «Да, папуля». «Так вот, умение развести костер с одной спички или оказать первую помощь при переломе есть весьма полезное любому человеку. И тебе, как будущему психологу, тоже. Есть желание? Учись. а учиться разбираться в палатках, лодках, охотничьих капканах и прочем туристическом хламе ничем не хуже, чем смотреть поле чудес. Но это еще не все. Сейчас я скажу тебе одну вещь. Просто прими ее к сведению. А зачем, поймешь сама. Мужчина надолго замолкает, прикладываясь к пузатому бокалу. «Папуля, так вот, слушай. Если наступит час икс, Армагеддец, конец света или что там еще, лучшее, что может быть у тебя, это сведения о других выживальщиках. Склада тушенки у тебя может и не быть, но он ведь может быть у кого-то другого». Мужчина смотрит на дочь и недобро усмехается, давая понять, что разговор окончен. Таким Катя видела его в первый и последний раз в жизни. Видимо, Катина хобби, словно колесо в колею, совпало с давними мыслями стареющего профессора, который он держал в какой-то дальней кладовке своей души. А через полгода Кате посчастливилось поехать в Египет. В первый раз в жизни. Спасибо папе. И коралловые рыбки, и мысль, откуда ей самой взять денег, чтобы съездить в этот рай еще раз, выбила из ее юных мозгов идею подготовки к концу света. Папины слова она вспомнит только через 15 лет после их разговора и через 3,5 месяца после начала катастрофы. Вспомнит и поймет то, что хотел сказать ей отец. Предельно понятно и просто. Поймет она и то, почему он так недобро тогда усмехался. А сейчас, сидя в 5 часов утра в своем кабинете, она не могла понять, чем она так обеспокоена. Что заставило ее встать раньше других? Обойти посты ребят у окон с термосом кофе, типа отец-командир обходит посты, затем пойти в свой кабинет и вновь задуматься? Она чего-то ждала. До сих пор опасности им угрожали, но не грозили. А сейчас сердце будто что-то голодало. Она вздохнула. «Ладно, вяжемся в бой, а там видно будет. Скоро будет 6 утра». И их мирок заживет своей жизнью. Тамара начнет руководить своим отрядом гастрономов, готовя всем вкусный и сытный завтрак. А после завтрака начнется обыденная жизнь. 2 патрульных из 4 многодетных вояк-пожарных, переехавших к ним из Тамаковки, вместе с 10 самых старших ребят будут обходить 3-километровый периметр, отстреливая редких обратившихся, которые забрели сюда из города. В последнее время идея с постами стала почему-то сбоить, пришлось вводить мобильные патрули. Группа ребят помладше, под руководством комиссара по жратве, экс-агронома Григория Петровича, начнет рыть в 500 метрах от жилых корпусов большую компостную яму. Канализация теперь не работает, а продукты естественной жизнедеятельности и мочевина послужат вполне себе удобрением. Тем более, что ночью до ветру после того случая уже никто не выходит. Тогда им просто повезло, что обошлось без жертв. Худенькая 11-летняя Лариса, шефство над которой взяла Тамара, решила выйти ночью в туалет. Ночь была безлунная, а девочку сильно прихватило. И она присела над дырой, даже не закрыв дверь, которая распахнулась глубоко наружу. Кого стесняться? Никто ж не видит. Неясный шорох заставил ее тогда насторожиться. А выглянувшая луна подарила ей шанс. Лариса увидела в 3 метрах от себя обратившегося, который вполне целеустремленно брел к ней. Как он к ним забрел, до сих пор непонятно. Хотя подозрение у нее есть, и очень нехорошее. Тогда, 2 дня назад, все были разбужены тонким истеричным девичьим визгом. Обратившегося увидали и упокоили практически сразу, как только осветили двор включенным прожектором. Практически сразу же нашли и девочку. Она успела за те немногие мгновения, что ей подарил отблеск луны, солдатиком проскользнуть в яму сквозь очко уборной. Девочка спаслась, а они сделали выводы. С этой ночи у выхода была поставлена грязная бадья, а всем желающим были выданы банальные ночные горшки. Сам же выход ночью на улицу был запрещен всем и категорически. А сегодня яма будет отрыта. И уже завтра первые счастливчики, кому придет очередь, подтянут туда утреннее золото, как называли это китайцы. Ну, ничего. Зато будет органическое удобрение. На плацу прямо перед ее окнами лежат несколько чанов, рулоны арматурной сетки, мешки и очень много белых квадратных упаковок. Когда потрошили пригороды, нашли ангар строительного магазина, правда, порядком разграбленный. Но Бронислав, увидав метровые упаковки уже порезанного на ленты пенопласта 10-сантиметровой толщины и очень редкой 35-й плотности, буквально на них лег, заявив, что лучшего способа утеплить жилые здания он не видит. «Это ж на века!» Он даже не говорил, а буквально требовал. И сегодня под его руководством начнется их новый крупномасштабный строительный проект – утепление зданий и подготовка к зиме. Сначала малышня из крупных водяных пистолетов полчаса будет обстреливать грунтовкой оба корпуса, затем начнут месить цементный клей, включат мини-электростанцию и будут дюпелировать уже приклеенный пенопласт специальными шляпками. Но самое сложное начнется на высоте 2-3 метров, когда придется работать на самодельных лесах. Прохор, Женя и Павел, один из 4 эмигрантов из пожарных, должны справиться, ведь им будут ассистировать едва ли не 20 человек. Лицо женщины на секунду меняется. «Прохор, Прохор, зачем же ты так?» Шепчет она вслух каким-то своим тайным мыслям. «Мы ж с тобой с самого начала». С десяток подростков продолжат сооружать 4-й уже по счету ангар-времянку, куда они будут складывать намародеренное, спасенное из города. Еще одна команда на их вазике выйдет в пригород искать то, что еще не растащили. Сегодня поедет Бортник, Валерик, он из пожарных, да еще с пяток пацанов. У всех, слава богу, есть оружие. Они вернутся? А они должны вернуться. Под вечер. И после выгрузки добычи, ее Бортник снова начнет говорить ей о необходимости повысить бдительность. Как он ей тогда сказал? «У меня есть обоснованные предположения, что среди наших сотрудников есть крайне нелояльные вам личности, в связи с чем я не исключаю возможность организованного выступления против вас». Потом. Уж тут она знает немного больше, чем ее чекист. Но пусть работает. Пусть. Женщина, полузакрыв глаза, вспоминает, как на лекции предмета «История» на первом курсе пединститута преподаватель рассказывал одну занятную историю. Как-то император Павел, получивший донос о заговоре, внезапно спросил графа Палина, известно ли ему о заговоре против императора. На что Палин ответил, что не только известно, но он его и возглавляет. «Ведь это наилучший способ держать в своих руках все нити». А лучший способ отвести от себя подозрения – это искать заговор самому. Нет, Бортнику еще рано полностью доверять. Время покажет. А вечером у них будет культурная программа. Вот уже третья свадьба в их маленьком мирке. Жених – завидный даже по меркам до бедового времени. Профессор, еще не старый, с работой и уважением, хоть и безногий. А невесте – 15 с хвостиком – Настя Кирпа – хорошая девочка. Хотя лицом и не красавица, но и не Квазимода, а все остальное очень и очень даже ничего. И сразу, видать, умненькая, не сверстника стала окучивать, а доктора. А может, у них любовь? Может, может. Для ребенка это даже лучше – быть зачатым в любви или хотя бы влюбленности. А то, что ребенок от него, даже доктор не сомневается. «Кобель старый». Женщина снисходительно щурится. Доктор у них получил, по сути, вторую молодость. Его крик о том, что он действительно хочет жить, не был комедией или желанием просто существовать. Он действительно пахал и жил так, как будто этот день и ночь для него последние. Днем обучая девочек или врачуя их пока еще нехитрые болячки. А ночью? А ночью он тоже работал. Да так, что скрип кровати был слышен даже в коридоре. Она даже всерьез начала опасаться за то, насколько хватит ее Парацельса. Судя по интенсивности той общественной и личной жизни, которую он вел, доктор точно решил не дожидаться внуков. И все-таки, что ее так гнетет? Словно ожидание дождя в душный знойный день. А дождя все нет и нет. Она чего-то ожидала и сама не знала чего. Странные и необъяснимые несчастные случаи и происшествия за последние 3 недели. Странное поведение Кравчева, который выходом находил их добровольную эвакуацию под его крыло, мягко намекая, что им у него будет куда как лучше и безопаснее. Все это складывалось в мозаику, которой не хватало лишь нескольких пазлов. Бортник с ребятами вернулись даже раньше срока, в 4:30. И она позволила себе немного расслабиться, заснув в своем кресле. Но и сон был нехорошим, тяжким, муторным, липким, как прокисший кисель. Ее отпустило только через час, когда начальник патруля постучался в дверь кабинета и вырвал ее из цепкого захвата этого недоброго сна словами: «Катерина Тимофеевна, у нас гости, не наши». Рядом стоял Игорь, и лицо его не отражало ничего хорошего. –